На руках, плечах и спине были специальные пластины, напоминающие доспех, что защищал тело от трения цепей при их быстром разматывании. От старших я слышал о способе сжимать артефакты, позволяя менять их размер по своему усмотрению, но, к сожалению, это являлось сложной техникой, требующей владения магией пространства. Если судить по моим предположениям, то цепи вполне были способны выдержать силу младших главнокомандующих и не порваться, так что для меня это был отличный артефакт, обещавший стать хорошим помощником надолго. Ха, я и правда думала, что достигла большого прогресса, создав его, но всего одно представление Ксин Юна показало, насколько я далека от идеала. Артефакт, способный разделяться на множество частей. Только подумать, насколько функционал цепей увеличился бы благодаря этой функции. Это было бы просто безумием. Как раз то, что мне нравится больше всего. А если еще удастся пропускать магию через отделившиеся части? Ха-ха, это станет воистину ужасающим оружием. Что это? Цепи? А не слишком они будут мешаться? Подавляя смех, спросил один из членов команды противника. Или ты типа демон с цепями? Да, тогда и маска понятна для чего. Рассмеявшись, добавил он, явно не считая мой артефакт чем-то опасным для себя. Только вот улыбаться им осталось совсем немного. В этот момент прозвучал сигнал к началу боя. Тут же в меня полетел огненный кулак от лидера, а также сформировалось молниевое облако, готовое разразиться ударом молнии. Позади парочки атакующих магов стоял парень, готовящий магию воды, а также еще один, создавший световой барьер, прикрывший их всех. Ха, неплохая командная работа, жаль, что передо мной это ничего не стоило. Подпрыгнув и использовав огненный рывок, я в одно мгновение оказалась прямо над ними. В этот же момент маг воды использовал заклинание первой ступени среднего уровня, гейзер, создав мощный поток воды, направленный прямо на меня. Думал, что в воздухе я не увернусь. Взмахнув рукой, я выпустила цепь, пропитанную энергией молнии, прямо в центр их строя, обходя стену света. Из-за резкого изменения центра тяжести я наклонилась в бок, легко уходя от потока воды и плавно приземляясь. В то же время управляемая мной цепь обвелась вокруг мага света и поразила его мощным разрядом, вырубив и откинув в сторону разворачивающихся магов. Им чудом удалось устоять на ногах и удержать своего товарища. Цепь же ударилась прямо между ними и магом воды, выпустив еще один мощный разряд электричества, оглушивший их. Завершающим же штрихом была волна огня, выпущенная при помощи второй цепи. В отличие от обычного кулака огня, она покрывала большую площадь и легко поглотила всех трех парализованных магов и одного потерявшего сознание. Судьи вмешались, создав каменную стену, спасая моих неудачных противников. Эх, а я еще распиналась о том, что старые маги могут быть довольно способными. Они же оказались просто кучкой неудачников. Тяжело вздохнув, я направилась прочь с арены, не очень довольная боем. Использование в бою цепей было не так удобно, как мне хотелось. То, что они были связаны со мной для контроля и не могли удаляться на расстояние, уменьшало способы их использования, а концентрации для их управления при значительном выдвижении требовалось столько, что я практически оставалась неподвижной. Глава 399. Печальные студенческие будни. Чен Роу, Иньян. Забрав полагающуюся мне награду, я отправилась обратно в общежитие в скверном расположении духа. Ксин Юн постоянно меня игнорирует, что бы я ни делала, как бы ни старалась стать к нему ближе. От Ксин Эр я слышала о его первой любви, кажется, ее звали Линь Юн Эр. Ха, теперь я начинаю понимать, почему она его кинула. Если ты недостаточно способна, чтобы быть рядом с ним, то забудь об этом. Этот парень абсолютно безразличен к женскому вниманию. Я бы начала думать, что он другой. Но, судя по всему, он просто с головой погружен в тренировки и интриги. Для него они намного интереснее, чем развеиваться с прекрасной дамой, вроде меня. А сегодняшний мой бой – одно разочарование. Мало того, что противники были просто никакие, так еще и созданный мной артефакт оказался полной фигней. Нет, конечно, он может быть сам по себе неплох, но видя нечто лучшее перед собой, начинаешь мечтать об этом. Освоить в использовании цепи так, как я этого хочу, будет крайне сложно, я понимала это изначально. Однако увидев тот меч, что создал Ксин Юн, нет, все началось с его шипастой черепахи. Просто представьте цепи, что могут действовать отдельно и по одному взмаху руки связывать, пронзать, разрывать противника. К сожалению, Пусть он и создал механизм для контроля, используя другие элементы, но только те, у кого есть магия пространства, смогут использовать артефакты свободно и естественно. И это значит только одно. Мне необходимо пробудить магию пространства на высоком уровне или же отказаться от своей идеи. Вернувшись в общежитие, я завалилась спать. Несмотря на то, что бой не был сложным, накопленная за день усталость была слишком большой. Мои глаза буквально начинали слипаться. Начинать культивировать в таком состоянии было невозможно. Освоение новой техники было благополучно отложено на следующий день. Держу пари, этот безумец Ксин Юн тут же побежал бы в лес и начал практиковаться. К сожалению, я так не могу. Нормальным людям нужно спать, они не могут отдохнуть, просто войдя в глубокую медитацию в начале среднего уровня. Хотя если смогу быстро прогрессировать в новую технику, то прорыв на вторую ступень будет не таким уж и сложным. Я подчинила звезды примерно год назад, и сейчас нахожусь недалеко от ее достижения. На следующий день, поднявшись под грохот будильника и топот соседок по комнате, я несколько пожалела, что вообще решила перевестись в Минчжу и даже просила отца помочь мне с этим. Бесполезные, нудные и скучные занятия, на которых я постоянно засыпала, были слишком раздражающими. Это время можно было потратить на что-то полезное, например, на сон или тренировку, или сон. Хотя я более-менее привыкла вставать рано и отправляться на тренировку, но из-за ночных подпольных боев это стало делать намного сложнее. Всего в комнате со мной жило 7 студенток, все они были с разных факультетов. С молнией, кроме меня, была только какая-то девушка, даже не входящая в элитный класс. Это произошло потому, что я буквально влезла без спроса и заняла 10-е место в этом самом элитном классе, заменив Ксин Юна, что теперь не посещал занятия. Хотя точный рейтинг должны будут составить в конце ноября на неделе вызовов, где мне дадут выбор, кому бросить вызов. Конечно, такой расклад мне не совсем нравился, так как я пришла сюда в основном, чтобы проводить время с этим безумцем. Ну, хотя бы для него это было выгодно. Так что я была не так сильно расстроена. Моей задачей было наблюдение за элитным классом, в особенности за некоторыми из его членов, а именно Сюйчжао Тянем и его группой, а также за Унью и своим братцем. Облокотившись на спинку стула и заложив руки за голову, я взглянула на старосту нашего класса, что о чем-то говорил с учителем Ли Феном. До начала занятий оставалось еще минут 10, и в аудитории студентов было еще немного. Первая цель – Молниевый принц. Староста элитного класса и сильнейший на факультете молнии в новом кампусе. Не сказала бы, что этот парень не заслуживает своего прозвища и положения. Смазливая мордашка, печальная, как выяснилось, история, добрая и благородная натура, а главная сила, которая на голову подавляет всех обычных студентов. Шутка ли, подряд и без перерыва победить 50 неслабых противников? Даже я не уверена, что справилась бы с этим, при этом учитывая возможность использования тела практически равного младшему вожаку стаи. Я видела его бой против той Шуроу Юны и некоторые тренировочные битвы его группы. Его контроль магии и заклинаний, а также движений – это невероятный уровень. Все направлено на то, чтобы с минимальными потерями получить максимальную прибыль. Я немного слышал об истории Сюйчжао Тяня и Ксин Юна, но кроме того, что они из одного города и некоторое время охотились вместе, ничего не знаю. Мне понятны стремления этого безумца присмотреть за этим парнем. У него явно большой потенциал. Получи он достаточно практики с сильными противниками и хорошую технику закалки. Ух, даже я не смогла бы стать ему ровней. В этот момент в кабинет зашла парочка студентов, девушка с черными волосами, постриженными под каре, и парень, кончики волос которого были покрашены в фиолетовый. Эта пара тоже была целью наблюдения в элитном классе. Члены группы Сюйчжао Тяня, номер 6 факультета молнии начального кампуса, Ся Ян, элементы молнии и тени, при этом только молния среднего, обладает средними навыками, хотя под руководством молниевого принца стабильно развивается, обладает спокойным и немного отстраненным характером. Номер 7 факультета молнии начального кампуса, Дан Ксу, элементы молния и лед, тоже только молния среднего. Болтливый парень, любящий колкости и способный легко стать душой компании. Если честно, смысла следить за этими двумя и еще парочкой я не вижу. Обычные сильные студенты, не более. Кем-то прямо невероятным они уж точно не являются. Скорее всего, Ксин Юн сам это понимает и просит присмотреть за ними только потому, что они входят в близкий круг Сюйчжаотиня. Через некоторое время в кабинет вошла еще группа студенток, во главе которой шла Униу. Магия льда на второй ступени начального и молнии на первой среднего. Нарциссичная особа, любящая быть в центре внимания. Она даже ко мне подходила, зазывала погулять и развеяться. Возможно, конечно, это связано с тем, что мой брат у нее на побегушках, а возможно ей не нравится то, что не все девушки класса входят в ее группу. Сяян в этом плане проще. Она под покровительством молниевого принца, и никто к ней особо не лезет. В общем, у меня она вызывает неприятное чувство двуличной сволочи, а данные Ксин Юна это только подтверждали. Как брат вообще мог последовать за ней? Он же, вроде, не дурак, или любовь настолько слепа, хотя я примерно помню их историю. Тогда были проблемы в клане Чен. Отец боролся за место главы, и нам на некоторое время пришлось переехать в Шанхай. Мы остановились в поместье недалеко от главного поместья клана У. Помнится, я пару раз играла с местными девочками, хотя больше времени тратила на тренировки и изучение артефакторики. Поэтому и слабо помню ее, точно так же, как и она меня. Спустя же год нам пришлось вернуться в Нанкин, так как отец победил и мы заняли главенствующее место в клане Чен. Нам тогда было по 13-14 лет. Достаточно взрослые, чтобы влюбиться, но недостаточно, чтобы самостоятельно распоряжаться тем, где жить. Можно ли считать их любовь похожей на те мелодрамы, что постоянно смотрят и обсуждают мои соседки? Разлученные голубки по решению семьи, где-то я такое уже слышала, и в данном случае это все дурно пахнет. «Привет, брат, ты какой-то невыспавшийся», — крикнула я, помахав рукой, когда в кабинет вошел Чен Ки. Если бы я делала вид, что совершенно не знаю его, это вызвало бы большие подозрения у него, да и смысла скрывать это ото всех для меня не было. Никто не знает ни о кланах закалки, ни о сущности Ксин Юна, как Асуры. Ну разве что брат может догадываться, и некоторые сомнения на мой счет должны у него быть. Он же не дебил, как можно подумать. Ну, во всем, кроме вопросов любви, но и точных сведений, что я в сговоре с Ксин Юном, у него не должно быть. С его точки зрения мы встречались с ним всего пару раз, на турнире трех кланов и на сборе клана Тан, где он был под личиной Тан Сана. «И тебе привет, Чен Роу», — устало протянул он, направляясь к своему месту рядом с Униу. «Ты какой-то вялый, все нормально?» — спросила я с улыбкой, подойдя к нему, изображая из себя заботливую сестренку. «Знаешь, если не спать по ночам, то даже магу будет плохо, тем более такому, как ты. Не обращай внимания, я просто занимался всю ночь. Думаю, я близок к прорыву на средний уровень», — самодовольно сказал Чен Ки, слегка приподняв уголки губ. «Ну да, он, и всего лишь близок. Кого ты пытаешься обдурить? Я же прекрасно знаю, что ты пытаешься пробиться на третью ступень магии духа или по крайней мере разгребал всю ночь последствия вчерашнего боя Ксин Юна с тем странным парнем. Рада за тебя», — похлопав его по плечу, произнесла я, наклонившись к уху и добавив: «Я подыграю тебе, но ты же скажешь сестренке, как далеко ты продвинулся в магии духа». «Ха», — спокойно вздохнул он. «Чен Роу, ты меня смущаешь, КХМ. Не могла бы ты не проявлять такую близость между нами?» Несколько смущенным и тихим голосом попросил он, поддерживает образ маленького скромного ученика-ботаника. «Пусть, я не против, мне же будет проще, если он не будет видеть за этими моими действиями ничего экстраординарного». «Ладно, как хочешь», — несколько расстроенно и растерянно ответила я. «Кстати, мне стало скучно сидеть в университете, может сходим вместе, развеемся?» — предложила я. «Униу, помнится, ты меня как-то звала посидеть с подругами на выходных, да?» «Да, конечно, я бы», — замешкалась она, кинув взгляд на братца. Я оторвала ее от очень важного дела, подготовки к занятиям и попутной болтовни со своей свитой. Обычно никто из них не обращает внимания на Чен Ки, так что и наш с ним разговор не пользовался большим вниманием. «Думаю, я завтра буду занят. Если сразу не совершить прорыв, потом будет мало шансов. Я сосредоточусь на этом», — скромно ответил брат. Я же краем глаз успела заметить, что он подал какой-то жест своей возлюбленной. Интересно, будь на моем месте кто-то более наблюдательный или тот, у кого лучше развиты фиолетовые глаза молнии, наподобие Ксин Юна, он смог бы разобрать его. «Я бы с радостью тебя пригласила, но, к сожалению, не могу», — печальным голосом, словно ей искренне жаль, начала Униу. «Но у моего двоюродного брата скоро свадьба, и мне, как главной наследнице, надо быть там, а позвать тебя туда я не могу. Это будет скромное закрытое мероприятие, так как это свадьба мелких кланов, при этом выступающих против клана Шень. Даже мне будет невозможно провести постороннюю. Эх, понятно, придется самой найти себе занятие, вздохнув, сказала я. Тогда, может, в следующий раз, братец, в прошлый раз ты показал мне не так много достопримечательностей, да и обделил походами в особые места, улыбнувшись, добавила я. Под особыми местами я имела в виду кузницы, для клана Тан они и правда занимают особое место. Просто пообщаться и обменяться опытом с другими мастерами, не знающими о закалке и разработавшими свои собственные методы, всегда идет на пользу. Хотя, возможно, он подумал, что я ищу места, где бы подраться. Это тоже соответствует моему характеру в его глазах. Остаток дня был крайне скучным. Обычные лекции, ничего особенного. До начала подготовки к поездке еще месяц, она начнется только после боев за рейтинг ноября. Что же касается свадьбы, на которую приглашена Униу, она далеко не первая за последние пару месяцев, и дальше распланировано еще больше. Некоторые невесты и женихи даже учатся в Минчжу, и даже есть парочка с начального кампуса. Это еще не сильно заметно для посторонних или тех, кто мало вникает в такие дела, но определенная группа малых кланов, большая часть которых подчинялась клану Шень, начали заключать брачные союзы. Я не могу судить о точном их количестве, так как большая часть держится в секрете, но в любом случае их достаточно много. Поговорив же с молодоженами, что были среди студентов Минчжу, мне удалось выяснить, что большинство браков, по расчету их сильно продавливает верхушка клана. Причем это верно как для невесты, так и для жениха, несмотря на то, что в большинстве случаев мнением жениха интересуются. Глава 400. Очаровательная сестренка, Иньян, открыта за 1020 лакиков. Когда Лиаджи предложила встретиться, спросил я, немного удивленный этим. То, что она решила встретиться с Ксинер и не звала меня, могло значить, что Чен Ки хочет выведать у моей сестренки информацию, или же я слишком много об этом думаю. Завтра. Она предложила сходить на какой-то фильм, вышедший недавно, ну и после пробежаться по магазинам, слегка смущенно ответила сестренка. Да, хорошо, тогда я схожу с вами. Посмотрим, насколько хорошим окажется ее выбор, улыбнувшись, ответил я. Возможно, моя улыбка вышла несколько натянутой, так как она с недоверием смотрела на меня. Ха, это может быть ловушкой, а может она и правда хочет с тобой сходить погулять. Я не могу быть в этом полностью уверен. Понятно, если желание Ксинер доставляет неприятности брату, то Ксинер готова отказаться от них, смутившись, ответила сестра, уткнувшись в пол. Ничего, это может быть даже интересно. В любом случае не удастся в этот раз, Чен Ки придумает что-то еще, сказал я, встав и потрепав ее по голове. Если хочешь развеяться, то я не вправе запрещать тебе этого. Если ты хочешь провести время с тем, кто может оказаться шпионом, то будь осторожна, и не стоит к ним привязываться. Потом может быть особенно больно, когда правда всплывет. Ксинер понимает, брат, смиренно произнесла она, но только с Лиаджи, Кси, я могу побыть беззаботной. В отличие от остальных, она относится ко мне нормально и не пытается за КХМ. Ха, ладно, я не буду вникать в это, покачал я головой, собираясь пойти проверить печь. В этот момент раздался писк наручных часов, что были у сестренки. Она тут же достала из пространственного браслета несколько пилюль, баночек и шприц с прозрачной жидкостью. Когда в последний раз повышала дозу, с легким любопытством спросил я, наблюдая, как девушка активно поглощает все, что достала, а заодно вкалывает себе содержимое шприца. На коже вместе укола была куча следов предыдущих инъекций, так что ее вполне могли спутать с наркоманкой. Прикха пример, попыталась ответить Ксинер, но в этот момент язык начал заплетаться, голова закружилась, а ноги словно онемели, и она начала падать. Цвет лица стал крайне болезненным, а место укола несколько почернело. Глаза же заплыли, и девушка начала сильно кашлять. Однако уже спустя минут пять она пришла в норму, и остались лишь небольшие следы недавнего недомогания. Дня два назад, поднявшись и отряхнувшись, наконец-то ответила сестренка, как ни в чем не бывало. «Ясно. Держи», — сказал я, передав ей небольшую шкатулку с 10 пробирками. «Это специальный эликсир с некоторыми побочными эффектами, так что его вполне можно назвать ядом. Но если маг элемента яда сможет выдержать, то это ускорит его развитие. Используя их по пробирке в день в течение следующих 10 дней, дозу в следующий раз повысишь на 5-й день приема этого эликсира, а потом как полностью закончишь курс. Твое тело столкнулось с эффектом накопления разных ядов, так что надо дать ему больше времени для адаптации. «Слушаюсь, брат», — с легкой улыбкой ответила Ксинер, хотя было видно, что она до сих пор в плохом состоянии. «А, и еще, даже если пришло время принимать дозу, то постарайся делать это подальше от людей. Они могут это не так понять, особенно завтра», — спохватился я, представив, как Ксинер достает очередную дозу прямо на улице. С ее искаженным мышлением и беспрекословным «ну» в определенной степени, следованием моим словам это не казалось чем-то невозможным. «Брат, Ксинер не настолько тупая, чтобы не понимать этого», — непонимающе склонила она голову, до сих пор держа в руках шкатулку. «Да, а, да, конечно, я просто сказал на всякий случай», — смутившись, ответил я из-за того, что недооценил ее. «Это не очень приятно, когда ты такого мнения обо мне», — начала говорить Ксинер, обняв меня сзади, отчего я не слабо удивился, особенно ее речи. Казалось, говорить начал совершенно другой человек. «Я больше не совершу тех ошибок, что были на прошлом задании, и не подставлю тебя. Не стоит считать, что я дурочка и не понимаю очевидных вещей. Но мне очень приятно, что брат заботится обо мне. С чего такие разговоры?» — удивленно спросил я. Просто Ксинер показалось, что брат несколько отдалился от нее, с невинным выражением лица ответила она, когда я развернулся. Она думала, что брат разочаровался в ней. «Нет, конечно, как ты могла об этом подумать?» — ответил я, поглаживая ее по голове и смотря прямо в глаза. Она была достаточно красива, несмотря на текущий болезненный вид. Предыдущие слова и резкая смена стиля речи, скорее всего, связаны с тем количеством различных ядов и психотропных веществ, что она недавно выпила. Пусть я и специально подбирал дозы, чтобы они не были смертельны и не вызывали слишком сильных последствий, но вкупе могло произойти что-то подобное. У Ксинер всегда было такое чувство, словно она знала брата давным-давно, словно брат и правда брат. Несколько растерянно начала она, уткнувшись в мою грудь. «Это странно, разве нет? Не знаю, все возможно. Я могу сказать только то, что теперь никогда не брошу тебя», — отвечал я, приподняв ее лицо за подбородок и смотря в ее кислотно-зеленые глаза, что, казалось, могут светиться в темноте. Они и красные губы разительно выделялись на чуть ли не смертельно бледном лице. Черные волосы, собранные в небольшой хвостик чуть ниже плеч, среди которых выделялась одна небольшая прядь кислотно-зеленого цвета, были шелковистыми и приятными на ощупь. Сама эта прядь несколько уменьшилась по сравнению с нашей первой встречей, скорее всего, она была как-то связана с самоотравлением Ксинер. Она была и правда красивой, я чувствовал, как мое сердце усиленно бьется, пока смотрю на нее и чувствую все ее изгибы своим телом. Все же я был мужчиной, пусть и не сильно заботившимся о таком вопросе. И если для всех мы были братом и сестрой, то сами четко понимали, что это не так. Наверное, не могу быть в этом уверен, даже для себя. Неожиданно, она потянулась ко мне, закрыв глаза, и поцеловала в губы. Я же прижал ее, сильнее отвечая на поцелуй. «Ха!» – закашлялся я, резко отходя от нее и начиная сильно кашлять. Голова кружилась, и все тело начинало неметь, словно меня парализовывало. Черт, даже просто не потерять сознание было проблематично. А в это время сестренка, пытаясь сдержать смех, тихо хихикала в сторонке, держась за живот. «Тебе смешно?» «Да, это был твой план с самого начала. Эй, чего это ты губы облизываешь? Точно издеваешься? Ничего ты не добрая и не милая сестренка. Ты дьявольская обольстительница, научившаяся использовать яд и убивать. Черт, я что, за это должен ее еще и похвалить? Ну да, это была простая проверка на дебила, которую ты прошел», — закатив глаза, произнес Асура. «Мне же показалось, что я и правда вижу его лицо перед собой. Какой дебил будет целоваться с кем-то, кто только что буквально на его глазах нажрался всяким ядом? ТЦ, этот парень тоже прав. Это я расслабился из-за того, что она такая милая, или я просто устал? Да без разницы. Хорошо, что она принимала еще не смертельные дозы для высших слуг, а всего лишь для обычных людей. Способность тела абсолютного яда приспосабливаться к различным ядам просто поразительна, всего чуть больше чем за месяц она смогла достичь такого уровня. Потратив минут 20 на то, чтобы справиться с делами, я проверил печь и вернулся к своим занятиям. Несмотря на то, что я тоже употребляю различные яды в малых количествах с того самого момента, как пробудил внутреннюю энергию, до сих пор не смог выработать достаточного иммунитета, чтобы без последствий переносить такие дозы. Тело абсолютного яда и правда удивительно, хотя у него есть существенный минус. Как быстро оно адаптируется к ядам, так же быстро оно адаптируется и к лекарствам с эликсирами. Ну а еще то, что это тело само по себе вырабатывает яд. Пробудив же магию яда, Ксинер ускорила выработку, тем самым поставив себя под угрозу смерти. На среднем уровне без поддержки специальной техники она не справилась бы с ним и погибла медленной, мучительной смертью. Интересно, если бы я ее не встретил, кто-нибудь другой спас бы мою сестренку. Ха, тогда бы она была совершенно другим человеком. Она бы была лучшей версией Виты Орловой, но уж точно не моей Ксинер. На следующий день, в джинсах и черной куртке, я вместе с Ксинер, одетый похожим образом, отправился на встречу с Ли Аджи. Возможно, мы смотрелись несколько странно, так как прохожие часто кидали на нас взгляды. Меня это мало волновало. У входа в торговый центр, где и находился кинотеатр, стояла спортивного вида девушка с длинными черными волосами, собранными в высокий конский хвост. Одета она была в штаны в клеточку и кофту худи, что не скрывало ее пышных форм. От нее четко ощущалась магия тени среднего уровня и магия молнии. Почему я удивился? Да просто этой девушкой была Ли Аджи. «Привет, Ксинер, рада тебя видеть». Обернувшись и увидев сестренку, начала она с улыбкой на лице. «Не поверишь, какую кофточку я тебе присмотрела, твой пха. А ты что тут делаешь, черт подери? Я просто решил сходить со своей сестренкой, или, по-твоему, я не могу это сделать?» Усмехнувшись такой ее реакции, спросил я. Понять, что она хотела сказать изначально, было несложно, но и терять бдительность после слов, что это женские штучки и я тут лишний, не собирался. Это могло быть как правдой, так и прикрытием, чтобы усыпить мою бдительность и выманить Ксинер одну. К тому же в прошлый раз ты горела желанием самой выбрать фильм, так что я решил посмотреть и оценить твой выбор. Это да, твой способ выбирать привел нас на какое-то полное фуфло, встав в ступор, начала Ли Аджи, после чего быстро спохватилась и вернулась к прошлой теме. Но черт, какого ты пришел, когда тебя не звали? Знаешь, иногда девушки ходят по магазинам одни, без парней, не просто так. Когда так происходит, то парням не надо их сопровождать. Правда? Не знаю. Не вижу причин, почему я не могу пойти с вами, пожал плечами я. Ха, вот поэтому у тебя и не было никогда девушки, со вздохом произнесла она. Вообще-то была, невозмутимо ответил я. И что с ней стало? Усталым голосом спросила Ли Аджи. Она меня кинула, по-прежнему чуть ли не с каменным лицом, полным безразличия, отвечал я. Неудивительно, произнесла она, явно сдерживаясь от того, чтобы не сделать жест рука-лицо. Даже не старайся, я все прекрасно знаю, но сейчас ситуация такая, когда лишней бдительности не будет. Наше противостояние с Чен Ки понемногу из тихого и тайного переходит в открытое. Оба мы достаточно уперты и жаждем контроля над ситуацией, так что не бросим попытки подавить другого. Период сбора информации и поиска компромата заканчивается, остается найти доказательства или спровоцировать на компрометирующие действия, чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба противника. Маловероятно, что мы перейдем к простой битве один на один или что-то подобное. Будем сражаться окольными путями и чужими руками, сами не показываясь. Хотя у меня гораздо больше шансов быть пойманным. Все же я чаще бываю в городе, в то время как Чен Ки, скорее всего, будет сидеть на территории университета, выходя только в случаях крайней необходимости, когда ситуация будет требовать его личного присутствия. Ставить Хуанпинга на слежку или самому устраивать бойню в университете бессмысленно. Хуанпинга он найдет способ скинуть, да банально прислать за собой более сильного мага тени, и все. Или вырубить его. Слежку такого непрофессионального и слабого мага тени он сможет заметить легко, а учинять расправу внутри университета вообще безумие. Проблем больше, чем можно вообразить. Зато ему послать убийц за мной будет намного проще, тот же пример с хранителями и их убийцей из храма убийц. «Может, мы просто пойдем в кино? Разве фильм не должен начаться через 20 минут?» – невинным тоном спросила Ксинер. Глава 401. Убийца из храма убийц. Иньян. «Мда, я должен признать свое поражение. Фильм и правда был неплох. Выбор Ляджи оказался достаточно интересным. За судьбой героев было интересно наблюдать. Их характеры пусть и не были прописаны идеально, но достаточно неплохо. Вся же история крутилась вокруг парня с особыми способностями и большим талантом и его возлюбленной девушки из простой семьи. Главный антагонист взял в заложники родителей девушки и вынудил ее заманить парня в ловушку. Ну, конечно, в конце главный герой всех победил и спас, и жили они долго и счастливо. Обычная история с магией, неоправданным клиффхенгером в конце в виде восставшего из пепла злодея и заделом на продолжение, которого, скорее всего, не будет. После этого мы прошлись по магазинам женской одежды. На этот раз меня частенько просили остаться за пределами самих магазинов, да и Ксинер шла примерять одежду более уверенно, так что я не возражал. Все равно благодаря развитой сенсорике, пространственному восприятию и силе фиолетовых глаз молнии я мог держать ситуацию под контролем. В конце, когда солнце уже село, мы остановились поужинать в кафе, где подавали вкусный клубничный коктейль. Мы частенько с Лин-Лин бывали здесь после выполнения заданий. «Слушай, Ксин-Юн, это, возможно, тебе покажется это крайне странным, но», неуверенно начала Ляджи, неожиданно сменив тему разговора. «А, да, что такое?» — спросил я, отвлекаясь от наблюдения за улицей и медленного потягивания клубничного коктейля. «Как тебе идея сходить прогуляться по краю безопасной зоны?» — спросила девушка, вводя в ступор и меня, и сестренку. «Э, с чего вдруг ты это захотела? Ксинер не думала, что ты такой человек», — удивленно спросила сестренка, косясь на меня, не понимая, что должна делать. На самом деле те слова во время первой недели вызовов нового кампуса сильно повлияли на меня. Замявшись, начала объяснять Ляджи. «Я правда хочу увидеть мир, хочу быть там, где решается его судьба, хочу общаться с людьми, что стоят на вершине, указывая путь остальным. Ты был прав, простой маг начального уровня не может и мечтать о том, чтобы добиться этого. Они ничем не отличаются от букашек даже в глазах магов высокого уровня. Ну, знаешь, куча букашек может быть довольно опасной, слышала о построениях военных, как бы невзначай упомянул я. Ты же понимаешь, о чем я?» — усталым голосом спросила она. «Да-да, я прекрасно вижу, ты работаешь над собой. Уже пробилась на средний уровень и даже пробудила молнию, но», — ненадолго остановился я, пристально смотря в ее глаза, полные уверенности. «Это ее предложение, скорее всего, будет ловушкой, нацеленной на то, чтобы выманить меня за пределы города и натравить сильных магов. Что ж, раз я знаю об этом, то смогу подготовиться, тем более сам искал возможность для похожей прогулки, но нельзя подавать виду, что меня полностью устраивает ее предложение. Но зафиг тебе сейчас соваться за пределы безопасной зоны, у тебя пока слишком мало сил, чтобы противостоять даже низшему слуге. На то я и журналистка, а не воин. Я просто хочу привыкнуть к опасности, посмотреть, как работают настоящие охотники, и попробовать снять небольшой репортаж о тебе», — с лучезарной улыбкой ответила она. «То есть хочешь начать с малого и в качестве тестового образца использовать меня?» — склонив голову, с легким негодованием спросил я. «Ну, да, просто у меня больше нет, как таковых, не сильно занятых и сильных магов, что могли бы гарантировать мою безопасность. А попробовать хочется уже сейчас», — уклончиво ответила она, смотря куда-то в сторону. «Ты просто хочешь устроить пикник в дикой природе?» — подытожил я все, что она наговорила. «Нет, это все для моего будущего. Я думала, мы друзья. Для тебя же, маститого охотника одной звезды, пройтись по периферии все равно, что прогуляться по центру города», — возмущенно начала Ляджи. «Ха, ладно, это и правда несложно, но в обмен все закуски и напитки покупать будешь ты», — устало ответил я, подняв руки в знак капитуляции. «Ты и правда планируешь устроить пикник?» — шокированно спросила девушка. «Ура! Давненько Ксинер с братом не выбирались отдохнуть на природе», — радостно воскликнула сестренка с горящими глазами. «Брат, а мы поймаем кого-нибудь вкусненького? Мясо некоторых монстров намного вкуснее обычного». «Посмотрим», — задумчиво ответил я. «Не уверен, есть ли кто-то недалеко от Шанхая, чье мясо будет вкусным. Все же медвежьи кабаны довольно отвратительны. Да вы просто семейка безумцев, С отвисшей челюстью проговорила Лиаджи, наблюдая за нашей непринужденной беседой. «Ну а чего ты хотела?» Сама заметила, что для маститого охотника одной звезды периферия не опаснее, чем центр города для обычных людей. Невозмутимо спросил я, вернув ей ее же слова. «Ладно, ладно, это и правда была моя идея. Так когда вы будете свободны?» Спросила он, успокоившись. Сделал я вид, что сильно задумался. «Точно не на этой неделе. У меня были запланированы дела, ой, и на следующий тоже не сможем. Брат, помнишь, мы хотели сходить куда-нибудь с Чжаотинем?» Вставила свои 5 копеек Ксинер. «Ага, точно, а про будние дни лучше вообще забыть. Я занят в мастерской, жить-то на что-то надо, а артефакты приносят доходы больше и быстрее», заканчивая размышлять, добавил я. «Думаю, через пару недель, ближе к 20-м числам, хорошо». Слегка замявшись и о чем-то задумавшись, ответила Лиаджи. После этого мы еще немного поговорили о разных мелочах, обсудили сам пикник и спустя примерно полчаса разошлись. Лиаджи закономерно отправилась в сторону общежития, в то время как мы с Ксинер в другую сторону, не прямо противоположную направлению к мастерской, но и не близко к ней. Пусть я и не ощущал никакой слежки, но было бы странно, если мне удалось засечь мага высшего уровня, являющегося подготовленным убийцей. К счастью, маг-защитник от клана Ло никогда не оставлял нас. Даже когда мы были в кинотеатре, он дежурил неподалеку, сильно близко не приближаясь. Так что определить, что он охраняет нас, было невозможно. Да что говорить, даже я не смог бы уловить его следы, не зная я, как он выглядит, и пару раз не заметь его в толпе. Хотя на каждый день выделялся свой охранник, чтобы уменьшить шансы их раскрытия. Но оставалась еще одна большая проблема, и это Ксинер. Если я мог бы спастись, используя шаг молнии или магию пространства, то защитить ее я не был способен, если бы мои защитные артефакты были готовы. Благо, мне удалось выиграть достаточно времени для их завершения перед повторной встречей с Лиаджи. Сделав вид, что неожиданно вспомнил, что хотел заглянуть в один магазинчик, я отправил Ксинер вперед. Естественно, домой она и не собиралась. Еще в кафе, сделав вид, что переписываюсь с другом, я отправил сигнал клану Ло. Моя сестренка должна была зайти в туалет в торговом центре и там дождаться мага тени, что заберет ее оттуда и отведет в безопасное место, полностью заметая все следы и не давая никому отследить ее передвижение. Что же касалось меня, то я направился в сторону достаточно популярных магазинов и, чтобы срезать путь, пошел по достаточно безлюдным местам, делая максимально естественный вид спешки, пока нужные мне магазины не закрылись. Нельзя было дать убийце усомниться, что я правда спешу. Сбросить кого-то такого уровня будет очень сложно, поэтому желательно его убить. В городе это будет сделать несколько проще, так как подкреплению меньше идти, да и на использование магии высокого высшего уровня отреагируют власти, что является лишним гарантом моей безопасности. Пусть Лиаджи и пыталась выманить меня из города для более легкого устранения, и я готовился, чтобы перехватить всех убийц, но преследователь от хранителей точно не будет ждать так долго и попробует нанести удар раньше. И хотелось бы сделать так, чтобы он не нашел мою мастерскую, пусть из нее и было вывезено практически все представляющее ценность. Я все время был максимально сосредоточен, улавливая малейшие изменения в окружающих меня элементах. В случае использования магии высокого или, не дай бог, высшего уровня у меня будет лишь пара мгновений, чтобы попробовать избежать удара, и чем раньше я его обнаружу, тем больше шансов на выживание будет. И это было не зря. Сделав очередной шаг, я ощутил изменения в пространстве. Не будь у меня самой магии пространства, интегрированной во внутреннюю энергию, что значительно улучшало ощущение пространства и третьих духовных границ, я бы не уловил эти изменения. Судя по их специфике, это, скорее всего, была магия хаоса третьей ступени среднего уровня, иллюзорная поверхность. Однако самым проблемным было то, что ничего не изменилось, а это значило, что противник хочет скрыть созданные им изменения. Скорее всего, здесь была подготовлена ловушка, чтобы схватить меня. К сожалению, не зная элементов противника, было сложно судить о ее специфике, так что необходимо было разбить иллюзию, чтобы узреть истину. Увы, даже с третьей духовной границей мне не перебороть контроль над пространством мага высшего уровня, хотя не думаю, что у него прямо хаос на высшем, скорее на высоком примерно первой ступени. Была бы вторая, то так легко я бы не отделался. Магу не пришлось бы устраивать настолько сложный план, достаточно было просто применить реконструкцию, заклинание второй ступени высокого, и изменить само окружение, когда я уже попал в область заклинания, не оставляя мне и шанса выбраться. Я продолжал бежать, тщательно изучая пространство, стараясь найти в нем лазейки. То, что на меня не нападали, говорило о том, что либо я остаюсь на месте, и мой побег иллюзорен, либо что все для моей смерти уже готово, и, скорее всего, использован яд. Или же все это вместе, но почему яд такой слабый, что я почти не ощущаю его? Нет, это и есть его план. Большое и мощное облако яда было бы легко засечь, а с информацией обо мне, что может быть у убийцы, он уверен, что я предприму всевозможные действия к защите от яда, и одним даже скрытым ударом будет сложно убить меня. Собственно, он прав. В кафе я незаметно выпил с коктейлем кучу различных антидотов, что должны были помочь и моему без того значительному по сравнению с обычными магами среднего уровня иммунитету. В этот момент я ощутил, как что-то скрытое от моего взора приближается ко мне со спины, и тут же использовал шаг молнии второй ступени начального уровня, забравшись на крышу здания. Посмотрев вниз, я увидел, что весь переулок покрыт ядовитыми цветами, источающими паралитический яд, а за мной гналась пара лиан, очевидно с целью добить меня. Но сам убийца еще не показался. Ха, думая сейчас, это было странно, что в оригинале Мастер Бей, поймав Мофаня в свою ловушку, вышел с ним поговорить. Что за непрофессионализм? Цели можно показаться только после того, как ее сердце полностью остановится, а мозг прекратит свою активность. Ну или если нет другого способа убить ее. К слову об этом, я начал ощущать легкое онемение по всему телу, и если бы не моя невероятная для обычного мага среднего уровня сопротивляемость и устойчивость, то держу пари, уже лежал бы полностью обездвиженный. Тем временем, поняв, что я раскусил его трюк, убийца отправил против меня еще кучу лиан, но самым неприятным было то, что все не могло кончиться одними цветочками, а значит, ха, он раскрыл одну карту, чтобы поймать меня в другую. Я, как обычно, попробовал использовать шаг молнии, но резко остановился. Вместо этого просто уклонившись от лианы, применив обычный шаг ветра, направившись к многолюдной улице, до которой было еще около 500 метров. Черт, яд был растворен в воздухе в виде маленьких капель, видно внизу его источником были цветы, а над крышами было создано разряженное облако. Все было сделано так, чтобы цель даже не ощутила прикосновение к себе. Парализующая пыльца и ядовитый аэрозоль. Недурно, очень недурно, это определенно профессионал. Будет очень проблемно. Резко я ощутил смертельную опасность, из-за яда отреагировать на нее и уклониться было невозможно. Оставалось только призвать всю защиту, что у меня была, пару щитов артефактов среднего уровня и парочку пространственных барьеров. Глава 402. После покушения, Иньян. За мгновение меня покрыла световая броня, а вокруг был создан земляной купол. Это явно была работа не одного, а пары магов высокого уровня, причем оба заклинания были третьей ступени. Но противник использовал поистине смертоносную и ужасающую атаку. Небесное лезвие, магия высшего уровня первой ступени, очень похоже на мои лезвия ветра, только на несколько порядков превосходящее их, мощнее, масштабнее, быстрее. Чудо, что у нас вообще хватило времени возвести защиту, но все же на построение Звездного Дворца требуется время, что дало этот шанс. Раздался легкий свист ветра, и земляной купол с грохотом разлетелся в пыль, за ним были сломаны и мои пространственные барьеры. Световая броня держалась лучше благодаря своим шести слоям, но они один за другим были разорваны невероятной магией ветра. Хотя стоит отметить, что и лезвие потеряло значительную часть своей силы, потускнело и замедлилось так, что, когда был разорван последний слой брони, его было хорошо видно. Настала очередь последней линии защиты меня, свернувшегося комочком, держащего парочку наскоро сделанных щитов и одетого не в лучшего качества броню. Каждый защитный артефакт был рассчитан на истинного старшего вожака стаи. Я сделал их на скорую руку, узнав, что за мной отправили убийцу. Они должны были быть временной заменой готовящимся артефактом. Но даже так меня буквально откинуло и встряхнуло после столкновения. Щит и броня разлетелись, словно и не были особой угрозой, но именно они приняли на себя основной остаток силы удара, так что я отделался сильно поврежденной рукой, от которой осталась слабо напоминающая очертаниями оболочка из разорванных мышц и сломанных костей. Достаточно дешево для того, чтобы пережить магию высшего уровня, пусть и первой ступени. Пока я падал вниз в переулок, меня подхватил маг ветра, парящий на крыльях ветра, и помог мне встать на ноги на соседние крыши. Судя по всему, именно он создал тот земляной купол. Ло Лун раскрыл местоположение убийцы и направился за ним. Старейшина Ло Минг Шенг и Ло Мейли тоже преследуют его. «Не думаю, что у него много шансов скрыться», — доложил маг, поддерживая меня. «Так как я надышался паралитического яда, стоять мне было сложновато. Ха, надеюсь, у них получится его перехватить. Это было достаточно опасно», — вздохнув, прокомментировал я, вколов себе общий антидот для парализующих ядов. «Чтобы найти более точечный, необходимо изучить сам яд. Если бы мы позволили ему проследить за нами до мастерской, то я погиб, даже не заметив этого. А теперь давай направимся к целителю. Да и на магию высшего уровня скоро должен прийти магический суд». «Конечно, я помогу вам», тут же ответил маг, взяв меня на ручки, как принцессу, и, взмахнув крыльями, ветра отправился к особняку клана Ло. «Позвольте немного уточнить, да, почему бы и нет», — ответил я, не видя в этом ничего опасного. «Секретную информацию раскрывать, конечно, не буду, но просто обсудить это и послушать чужое мнение можно. Разве нельзя было вам скрыться так же, как и вашей сестре?» — поинтересовался недоумевающий маг. «Зачем было так рисковать? Проблема в том, что стоило бы мне только где-то остановиться надолго, как он бы начал действовать. Пусть у него и нет магии света, но с магией хаоса и минимум третьими духовными границами уйти незамеченным мне было бы сложно», — объяснил я, немного постояв, и неожиданно рассмеялся, добавив: «Ха-ха, да он бы определенно сегодня бы напал, стоило бы нам только уйти с самых оживленных улиц. Смерть обычных людей его волновала не так сильно, но яд, использованный им, если его это не волновало, он мог бы сразу использовать смертельную дозу», — задумчиво произнес маг. «Это и была смертельная доза, только растворенная на большой местности. Он прекрасно понимал, что цель — необычный человек, имеет козыри для спасения своей жизни и подготовилась ко многим ситуациям. Его яд силен, но требуется время, чтобы концентрация в теле достигла критической точки», — решил я последний раз пояснить ход мыслей своего убийцы. «Ты сам видел, как я вырвался из первой ловушки. Добавь к этому владение магией ветра на достаточно высоком уровне. Если бы яд не был в настолько маленькой дозировке, что я сразу его не почувствовал, то тут же сбежал и прекратил бы доступ яда к себе, отгородившись магией ветра. Ввести в заблуждение ничем не примечательной картиной, медленно накачать паралитическим ядом и убить лианами. Если не выйдет, есть план Б — продолжать накачивать ядом, подарив ложное ощущение спасения, а под конец добить быстрой атакой, от которой невозможно спастись кому-то моего уровня. Даже вам потребовалась совместная работа, чтобы спасти меня. Пожалуй, вы правы. Я рад, что такой удивительный человек, как вы, работает на наш клан. С вами даже после ранения главы и внутренних дрязг мы сможем уверенно идти вперед», — гордо и спокойно заявил маг с улыбкой на лице. «Это точно», — также с улыбкой ответил я. Слегка опустив глаза, уже можно было видеть здание поместья клана Ло. Маг аккуратно спустился в специально подготовленную комнату, где меня уже ждал старый знакомый Ло Ян. Осмотр занял всего несколько минут, но вот на то, чтобы вывести весь яд и привести руку в благовидное состояние, потребовалось пара часов. Сам маг исцеления поражался, как я вообще остался жив с такой дозой достаточно сильного яда. Ну и, конечно, не обошлось без расспросов о том, что вообще за фигня происходит с моим телом. Особенно после того, как моя рука с помощью магии исцеления высокого уровня начала восстанавливаться, хотя в обычных обстоятельствах, чтобы привести все в норму, потребовалась бы либо магия высшего, либо длительное лечение магии высокого. По его словам, я уже должен быть мертв, но почему-то еще жив. Особенно его интересовали мои руки, у которых словно не было пальцев, но в то же время они были. Думаю, виной всему молниевые когти, но как именно это все устроено, не понимал ни он, ни я. Когда все необходимые медицинские процедуры были закончены и я вернулся в свою лучшую форму, вернулись Ло Минг Шенг и Ло Мейли. «Как успехи по поимке убийцы?» — поинтересовался я, сидя в кресле и смотря в ночное небо, когда остались только мы трое. «К сожалению, нам не удалось его поймать», — ответил четвертый старейшина. Они оба стояли на коленях, опустив головы. И как так получилось? Разве культивирование Ломейли не было сравнимо с культивированием убийцы? Плюс созданный мной артефакт должен был позволить вам легко догнать его, задумчиво произнес я без тени раздражения, но даже так казалось, что они слегка вздрогнули. КХМ, прошу меня простить, но, замявшись, начала говорить третья старейшина, но, как бы сказать, я сейчас, не в лучшей своей форме, а противник владел магией хаоса и растений, было сложно преследовать его в городе скрытно. Понятно, значит, это моя вина, что вы упустили его, верно, безэмоционально произнес я с каменным лицом, по-прежнему не взглянув на них. Вам стоит напомнить, что если погибну я, то умрете и вы, а умрете вы, клан Ло будет в течение года поглощен остальными кланами Шанхая. Нет, не стоит, мы понимаем, какую оплошность допустили, и не имеем права прикрываться, начал оправдываться Ло Мейли. Ха, не бери в голову, я не настолько сумасброден, чтобы не понимать очевидных фактов. Это естественно, что после ран, нанесенных вашим душам контрактами, вы не скоро сможете вернуться к своей пиковой форме, спокойно говорил я несколько меланхоличным голосом. Нет ничего удивительного в том, что вы упустили профессионального убийцу, подготовившего пути отхода. Город – это территория, на которой не только я имею преимущество в защите от масштабной магии, но и наши противники тоже. Но думаю, мы выиграли достаточно времени, сбросив его с хвоста и показав клыки. Он будет выжидать удачного момента, и мы обязательно покажем ему нашу спину, а потом воткнем кинжал ему в сердце. Вы не рассержены? Слегка удивленно спросил Ло Мингшенг. С чего бы? Я и не планировал, что во время первой же встречи с таким убийцей нам удастся его убить. Пожал я плечами. Но зато теперь мы знаем его элементы и некоторые трюки. Ло Мейли, ты же собрала образцы его ядов? Да, их достаточно для всех необходимых исследований. Дайте мне пару дней, и я подготовлю антидот против них, уверенно заявила третья старейшина, чуть расслабившись. Хорошо, все, что у тебя останется после исследований, отдашь мне. Также мне необходимо, чтобы твой антидот действовал и на схожие с этими ядами. Скорее всего, убийца для следующего покушения постарается изменить структуру своего врожденного яда, делая разработанный для него антидот бесполезным. Но, к счастью, времени кардинально изменить структуру яда у него не будет, продолжал я раздавать приказы, раздумывая над тем, какие ответные шаги стоит предпринять. «Как вам будет угодно», – смиренно ответила Ло Мейли, после чего осторожно добавила, «разрешите покинуть вас и заняться делами?» «Конечно, остальное я обсужу с Ло Мингшингом», – махнув рукой, сказал я. Третья старейшина быстро откланялась и ушла, оставляя нас с четвертым старейшиной одних. «Господин, у меня есть новости с подпольной арены», – начал говорить он, когда двери закрылись. «В понедельник вас на поединок вызывает повелитель Вод. Нам следует отказать или принять вызов. Принимайте. Не стоит портить репутацию из-за таких пустяков. Боюсь, если мы откажемся, то он будет бросать нам вызов до бесконечности», – вздохнув, произнес я. «Судя по нашей встрече с этим Павлом, он сам вместе со своим родом не хочет сражаться со мной. Но, к сожалению, двое других гениев не дадут ему так легко соскочить с общей проблемы. Наверное, стоит быть с ним немного полегче. Как работы над подвалом? Подвал готов почти полностью. Нанятый маг духа высокого уровня имеет вторые духовные границы. Это старик под 60, так что, если он умрет от сердечного приступа и ничего подозрительного в теле не найдут, смерть легко спишут на старость. Он уже нанят и начал работу с теми, кто закончил свой этап работы. Также мы подготовили все документы, вот список причастных к ним лиц, кто может знать слишком много. Говоря это, четвертый старейшина передал мне планшет с несколько краткими резюме. Отлично, за рабочими тоже не ослабляйте слежку, со временем они все должны исчезнуть, несмотря на перезаписанную память. Старайтесь сделать все как можно более похожим на несчастный случай или естественную смерть. Не стоит спешить, все же их память изменена, и выведать у них что-то сможет только более могущественный маг духа, сказал я, просматривая информацию. Что же касается этих людей, я выделю вам пару человек, которым вы должны помочь в случае чего замести все следы. Если же они будут спрашивать вашего совета, то не стоит им отказывать. Как пожелаете, «Все будет исполнено в лучшем виде», — уверенно заявил старейшина. «У меня есть еще одна не очень приятная новость. Сегодня до нас дошли слухи, что сбежавшая Лонили спряталась в клане Лау и готовится подать заявление в магический суд, заявляя, что мы ее оклеветали. ТЦ, неприятно, но мы уже предусмотрели такой ход событий», — щелкнул я языком. «Было очевидно, что она когда-нибудь вернется с целью вернуть клан себе. Хотя я думал, что она появится от клана Ву, так как судя по тому, от кого выступает Униу, с ними у Ченки особые связи. С другой же стороны она могла, как и Сюйчжаотинь, зарегистрироваться от другого клана. В любом случае я уже готовил ловушку для клана Лау, предполагая его связь с Ченки. На это указывала поддержка кланом Лау союза мелких кланов, что вел клан Ву. Без них клан Шэнь легко разрушил бы весь этот союз. Теперь же туда сбежала и Лонили, так что даже если она сама не связана с Ченки, разработанный план поможет ее дискредитировать. И подготовка к операции «Тройной секрет» – все согласно плану. «Думаю, через пару недель сможем начинать», – уверенно заявил Ло Мингшэнг без тени сомнений. «Хорошо. Как идут поиски дозы порошка дождя? Нашли торговца, что готов заняться его покупкой?» Задал я последний интересующий меня вопрос. «Только получив в свои руки главный инструмент контроля Ченки, я смогу разоблачить его клану Тан и властям, похоронив все его амбиции. Нанятый нами человек нашел только одного торговца с черного рынка, у которого есть шансы добыть его и который готов заключить сделку», — произнес Ло Мингшэнг. «Его зовут Лукунь». Глава 403. Торговец душ, Иньян, открыто за 1040 лакиков. После долгой ночи я наконец-то вернулся в мастерскую и смог по-настоящему расслабиться в целительной ванне. Наверное, я уже неплохо так пристрастился к этому занятию, и у меня вошло в привычку так отдыхать. В любом случае пока все развивалось достаточно неплохо. Лукунь, да, Хаем, думаю, на данный момент он уже должен быть заменен на малого багрового демона. К сожалению, мне не хватит сил, чтобы воспользоваться своим знанием и угрожать ему разоблачением. Настоящий багровый демон Ицу еще может быть недалеко от Шанхая, и если с ним не справился повелитель охотников Лен, то что ему смогут сделать старейшины клана Ло? Они явно уступают по силе опытному охотнику. В любом случае стоит подготовиться к встрече с ним, если цена будет приемлема, то вполне можно работать. Не сказать бы, что силами клана Ло я не достал бы этот порошок дождя, но это раскрыло бы мои мотивы Ченки. Так что надо сделать все аккуратно, через третьих лиц и желательно от лица какого-нибудь мелкого клана. А пока стоит заняться другими делами. Несмотря на мои возможности, я улучшил свои звезд всего до 5-й ступени начального уровня. Для этого я сливал души слуг, получая души вожака стаи, но стоит заняться развитием и среднего уровня до 4-й ступени. Но походы за пределы безопасной зоны для охоты крайне ограничены. Возможно, пока что за мной и нет наблюдения, но рисковать и постоянно покидать город будет слишком опасно. Я не могу быть абсолютно уверенным, что за мной нет совершенно никакой слежки, даже сейчас. Произойди покушение на окраине города, и так легко бы я не отделался. К счастью, в сокровищнице клана Ло нашлось парочка интересных сосудов душ, что обычно используют некроманты высокого уровня. С ними поток душ ко мне будет достаточно стабильным. А весной, когда нежить вновь станет активной, из маленького ручейка превратится в бурный поток. Тогда можно думать не просто о 4-й ступени среднего, но и о 5-й. А может получится по крупицам скопить и на 6-ю начального. Ха-ха-ха. Но это планы далекого будущего, до которого еще надо дожить. Воскресенье я провел в саморазвитии, заканчивая приготовление к переходу на этап концентрации. Думаю, завтра-послезавтра можно будет оставить этап скопления позади. Жаль, что я не успел использовать костную жидкость в трехступенчатой башне, но ничего, найдем еще способ попасть в нее до начала этапа скопления точек, или же придется рискнуть так. Хотя, может, стоит посетить другой природный источник, такие разбросаны по всему Китаю, они есть у особо сильных кланов, Угун должен быть один, да и не все из них закрыты для общественности. Для некоторых просто необходимо пройти испытание источника и внести взнос управляющим. С кланом Ло суммы вплоть до миллиарда не проблемы, хотя злоупотреблять этим все же не стоит. В понедельник я отправился в университет на очередную тренировку с Му Нуцзя, только в этот раз позвал еще и команду Чжаотиня присоединиться к нам. Я планировал раскрыть им один интересный трюк, хотя богиня Му должна о нем знать. Но вот остальные, Маловероятно. После короткого приветствия было решено провести пару спаррингов, а потом перейти к оттачиванию слабых элементов. На этот раз, как недавно прорвавшийся на средний уровень и уже достигший второй ступени в магии ветра, я вышел против Му Нуцзя. Она заметно нервничала, что неудивительно. Даже без магии ветра я умудрялся доминировать в бою, теперь же мое преимущество должно было еще больше возрасти. Она стояла напротив меня, ожидая моего хода, но и я не спешил. В конце концов она не выдержала и составила магию среднего уровня ветра, вихрь лезвий ветра. Уклониться от него, не используя рывок ветра, было проблемно, но с моим опытом мне удалось избежать большую часть сильных лезвий ветра, а остальные не могли оставить на моем теле и царапины. Хотя для всех остальных казалось, что я увернулся вообще ото всего. Однако девушка и не рассчитывала победить меня этим. Она использовала этот вихрь, чтобы разнести семена своих лиан по всей арене. По одному мановению ее руки около 30 лиан вырвались из земли, полностью окружая меня. Спастись от такого, не используя магию ветра и молнии одновременно, было сложно, но я, стоя в центре, просто ударил кулаком в землю. Тут же от меня разошлась волна электричества, что покрыла область диаметром 20 метров, а это была почти половина арены. Му Нуцзя даже пришлось отойти, чтобы не попасть под удар. Все лианы, что попали в нее, начали получать разряды током и медленно обугливаться. Контроль же над ними со стороны девушки был невозможен. Я закончил бой, используя шаг ветра, прислонив кинжал к ее шее. Ты слишком зациклилась на победе надо мной. Не сказал бы, что эти трюки бесполезны. Как доказал бой с Мо Фанем, это вполне эффективно. Однако не стоит так полагаться на них, сказал я с улыбкой на лице, отходя от Му Нуцзя. Знаешь, предугадать, что ты способен на такое, было просто невозможно, возмутилась девушка. В реальном бою всегда будет полно неожиданностей, пожав плечами, ответил я. Что это только что за фигня была? Подбегая к нам, вопили Дангсу и Айтуту в один голос. Это вообще, как такое возможно? Я никогда раньше не слышал даже упоминания такого заклинания магии молнии, задумчиво проговорил Сюйчжао Тинь, пристально смотря на меня. С самой нашей встречи сегодня он бросает на меня подозрительные взгляды, очевидно считая, что это именно я слил его информацию клану Ву, и раздумывая, могу ли я быть на самом деле Асура или нет. Ну посмотрим, до чего он в итоге додумается. Это была магия 4-й ступени, верно? Спросила Му Нуцзя, осматривая последствия от ее использования. 4-й ступени? Разве после достижения 3-й не идет сразу прорыв на средний уровень? Спросила Лушу, слегка склонив голову. Ни разу не слышала, чтобы можно было дальше развивать предыдущий уровень. Это возможно, но требует больших затрат, внезапно сказал Чжан Лулу, отчего я непроизвольно улыбнулся. Сама по себе информация о 4-й и последующих ступенях не была скрыта, просто о ней мало говорили среди обычных людей, но вот богатые кланы иногда задумывались о рентабельности покупки душ для своих талантов. Это только на первый взгляд затраты не соотносятся с прибылью, но на начальном, среднем и даже высоком уровне при незначительных денежных вложениях можно приобрести значительную силу, дающую огромное преимущество перед равными магами. Но покупать 343 души слуг для 4-й ступени высокого – это безумие. Так что на высшем уровне улучшенные звезды особой роли не играют. Если честно, то и для магов высокого 4-я ступень среднего не то чтобы большая прибавка к силе, учитывая траты на нее. Ну а еще улучшенные звезды способствуют более легкому прорыву на следующий уровень и даже ступень. Это уже приятная мелочь, на которую мало кто обращает внимание. Хм, вроде что-то такое слышала дома, но моя семья не настолько богатая, чтобы углубляться в такую тему, пробормотала Сяян. А что такого нужно, чтобы развиться до 4-й ступени хотя бы начального уровня? Задумчиво произнес Чжао Тинь, сразу поняв, что это еще один способ для него улучшить свою силу. Собственно, ради него все это и было затеяно. Му Нуцзя, даже если захочет сгладить углы и удешевить для себя 4-ю ступень, не факт, что решится участвовать в моей афере. Она, в отличие от команды Сюя, не так часто выбирается поохотиться, если вообще это делает, несмотря на все мои уговоры. Таково воспитание благородных кланов. Хотя меня немного волнует, как они будут распределять души. Вшестером их прогресс все равно будет далек от покрытия потребностей всей группы за короткий период времени.